взлетной площадке поземками тет. С утра где-то кружит, кружит вертолет. Рейс ушли машины, белые снега. И вот уж неделя, как молчит тайга. Что, друзья, ребята, машины к дальней буровой, а дорога эта вовсе не кино. Хоть раз побывай там с ними заодно. Вертолет и метет поземка, и в окне балыка стекло протирает девичья рука. Ждет девчонка парня. Начало бурыгать.